Глава 17. «Чепуха какая-то!» – загрустил я, глядя в окно. Я уже четвертый день пребывал в относительном комфортном месте. В небольшом московском отеле, название которого вылетело у меня из головы через минуту после того, как я его прочел. Номер мне достался не то чтобы высшего класса, но вполне пригодный для проживания одного неприхотливого существа. Даже с телевизором. Правда, он не работал. Но по уважительной причине. У него не было антенны. Зато можно было смотреть видео. Я купил на барахолке подержанный видеоплеер и несколько видеокассет. Надо признать, поначалу мне пришлось нелегко. Первое, что я сделал, приземлившись в столице, совершил налет на очередной магазин одежды. На сей раз я замотался в несколько слоев одежды, что на поверхности не осталось ни единого миллиметра моей нечеловеческой серой чешуйчато-хитиново-панцирной скелетной кожи. Вопрос с деньгами тоже решился довольно просто. Я нашел не слишком щепетильного ювелира и загнал ему крест, конфискованный у дотембрийского кардинала. Побрякушка действительно оказалась на редкость дорогой. Даже как золотой лом, она тянула на весьма солидную сумму. А если учесть стоимость креста как ювелирного изделия... Конечно, я получил в лучшем случае десятую часть его истинной стоимости, если не меньше, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, расставаться с крестом мне не хотелось. Поэтому ближайшей же ночью я проник к этому ювелиру в лавку, разрезал сейф на ленточки и забрал свое добро. Ничего страшного, он не обеднел. Того, что осталось в сейфе, хватило бы, чтобы купить еще с десяток таких крестов. Гораздо сложнее оказалось решить проблему с документами. Помог Рабан. Он дал мне адрес человека, который решил эту проблему для Уолдерса, когда они были в Москве в последний раз. Этот тип и вправду оказался знатным фальсификатором. Или как там их называется профессия. Паспорт, который я у него купил, выглядел даже убедительнее настоящего. Правда, он очень ругался, что я наотрез отказываюсь фотографироваться. У него имелись и готовые фотографии, но моего лица на них, естественно, не было. Я объяснил, что мое лицо ужасно изуродовано, и в паспорт такую фотографию вклеивать просто нельзя. Но он мне, разумеется, не поверил. Конечно, я не настолько свихнулся, чтобы останавливаться в метрополии или еще в какой-нибудь элитной гостинице. Отельчик, ставший моим домом на эти несколько суток, явно доживал последние дни. В нем было всего два этажа. Потолки протекали, из кранов удавалось добыть только холодную воду, да и то не всегда. Про антенну я уже говорил. С кормежкой вообще полный пинцет. Подобными обедами, вероятно, кормят в солдатских столовках. Хотя тараканами явно нравилось. Их в этом отеле было больше, чем в Москве лиц кавказской национальности. Все это время я занимался исключительно поисками чего-нибудь полезного. Профессора Краевского, некого Баринова или хотя бы палача. Днем я в основном торчал в своей комнатушке, изо всех сил напрягая направление. А по ночам летал над городом, действуя, опять же, с помощью него, но все бестолку. Палача я не мог обнаружить вообще. Скорее всего, он снова включил свою блокировку. Да и не так уж он мне нужен вообще-то. Краевский и Баринов. К сожалению, я не видел в лицо ни того, ни другого, а найти человека исключительно по фамилии не получалось. Быть может, в тайге что-нибудь и вышло бы, но здесь, в многомиллионном городе, сигналы поступали отовсюду, и мне никак не удавалось их рассортировать. Базу Геи я тоже не сумел обнаружить. Я не знал даже, под землей ли она или на поверхности. Знал только, что где-то неподалеку от Москвы. Но неподалеку понятие растяжимое. Оно может означать как один километр, так и сотню. Россия велика. Еще меня неоднократно навещал серый плащ. Целых 4 раза. Пакости не делал. Просто появлялся где-то поблизости и внимательно на меня смотрел. Я на него уже не реагировал. Привык, знаете ли. В дверь постучали. Ненавязчиво, даже равнодушно. Как бы заранее извещая, что стучавшему, собственно говоря, все равно, откроют ему или нет. Чувство направления незамедлительно сообщило, что тот, кто за дверью, совершенно безобиден, и я оттянул задвижку в сторону. Вошедший парень шмыгнул носом, неторопливо поставил принесенные подносы на стол, также неторопливо сунул в карман заранее приготовленные чаевые и, не сказав ни единого слова, удалился. А я приступил к ужину. Вообще-то, в этом отеле полагалось спускаться к трапезе вниз, но за отдельную плату вполне могли доставлять жертву в номер. Мне было бы весьма затруднительно питаться на людях, поэтому я, естественно, выбрал последнее. Доставкой попеременно занимались двое – миловидная зеленоглазая девушка и этот самый парень. Как ни странно, я предпочитал именно второго. В отличие от своей напарницы, он был безразличен ко всему, выходящему за рамки его задач. Принес, забрал деньги, бесшумно удалился. Все. А вот девушка каждый раз пыталась завязать разговор, нисколько не смущаясь тем, что я только огрызаюсь. Ее ужасно интересовало, почему я даже в жару, а на улице сейчас стояла редкая для мая жара, не снимая всех этих одежек. Качество пищи оставляло желать лучшего, как и всегда. Успевшая остыть овсянка с явно недожаренными котлетами, скверно приготовленные голубцы, позавчерашняя булочка с повидлом и вишневый компот. К компоту претензий нет, компот у них хороший. Подносов было два. На одном три двойных порции никак не уместились бы. Как-никак это 12 тарелок и 6 стаканов. Кстати, этот вопрос тоже очень интересовал любопытную официантку. Как я умудряюсь лопать такое количество пищи? Не прячу ли я здесь еще кого-нибудь? За едой я продолжил думать. В первую же ночь я навестил квартиру Краевского. Ту, в которой Волдерс и Рабан встречались с уважаемым профессором 2 года назад. Увы, безуспешно. В квартире жили совершенно другие люди, переехавшие туда в прошлом году. О предыдущем жильце они знали даже меньше, чем я. На вторую ночь я проверил канал, через который Волдерс и Рабан отыскали тогда профессора. Тоже ноль результатов. Тот тип, оказывается, месяц назад умер. Рабан засомневался. Их знакомый по кличке Ушастик был как раз таким человеком, которому время от времени приходилось умирать. Я не поленился слетать на кладбище, на котором, как мне сообщили, его похоронили. Действительно, лежит. Рабан и направление подтвердили. Никто из его знакомых ни о каком Краевском даже не слышал. На третью ночь я побывал на Петровке 38. Уж этот адрес сидел у меня в памяти крепко. Благодаря направлению я проскользнул незаметнее, чем человек-невидимка, добрался до компьютера их ЦАБа, Центральное адресное бюро, и порыскал в базе данных. В Москве отыскалось двое Львов Михайловичей Бариновых и один Павел Романович Краевский. Увы, никто из них не годился. Двое были слишком молоды, а один, наоборот, слишком стар. Я сильно сомневался, что Баринову 92 года. «Умные мысли есть?» – осведомился я у своего симбионта. «Найдется кое-что», – невнятно пробурчал Рабан. «Ну вообще, патрон, ты уж нетерпелив». «Угу». «В каком смысле?» «Да в таком. Знаешь, сколько мы с Волдерсом разыскивали Краевского в прошлый раз?» «Почти месяц». И ничего, не жаловались. Такую тьму народа пришлось перелопать, пока этого ушастик выудил. Так что... Угу. Слушай, а у этого ушастика сильно большие уши были? Да нет, обыкновенные у него. Просто фамилия Ушастов. На редкость отвратительный тип. Это он и доставлял Краевскому всякие донорские органы. Что попроще, конечно. Мозги и все такое профессор где-то еще выкапывал. Угу. Ладно, я понял. Ну ты так ничего путного и не предложил. Ну чего тут предлагать-то? Поработать надо. Скажем, объявление в газету дать перво-наперво. Потом обойти всех Бариновых и Краевских в городе. Наверняка кто-нибудь окажется родственником того, кого нужно. Можно в ту передачу обратиться, как ее там, ищу себя, что ли. Гениально, Ватсон, прохрипел я. Только вот ты забыл, что мы ищем не Васю Иванова, слесаря с соседней улицы. Краевский с Бариным жутко засекреченные личности. Это все равно, как если иностранный шпион начнет спрашивать у прохожих на улице, а где тут у вас секретный завод баллистических ракет? Толку не будет, а вот неприятностей можно нахлебаться. А Волдерс справился. У Волдерса был опыт. К тому же он, если не ошибаюсь, был человеком. А когда такая вот мумия, я с ненавистью посмотрел на свое отражение в зеркале, о ком-нибудь расспрашивает... Ее сразу начинают в чем-то подозревать. Ну сам посуди, разве законопослушный гражданин станет разгуливать в маске? Серый плащ, например, вот фиг ли он ходит в маске, рожу прячет, конечно. А это все, конечно, так. Не желал сдаваться Рабан. Только ты, патрон, не забудь и свое преимущество. Какое именно? А направление? Раздобудь фотографию или какой-нибудь предмет того, кого ищешь, и все проблемы отпадут. А то б я без тебя не догадался. Может, заодно подскажешь, где что-нибудь такое раздобыть? Рабан задумался. Надолго. Пока он размышлял, я успел съесть все, что мне приволокли на ужин. Плюс половинку ложки. Ну, в общем, я, конечно, откусил пол ложки и проглотил этот невкусный алюминий, прежде чем сообразил, что делаю. Гадость. Ну ничего, переварится. Оставшуюся половину я разрезал на стружку и смыл в унитаз. Мне совсем не хотелось рассказывать той официантке, как я съел ложку. Уж лучше скажу, что потерял. Помнишь, я тебе говорил про нашего заказчика, которому понадобился проект зомби, нарушил молчание Рабан. Угу, и что с ним? Я не уверен, может быть, он его уже давно выбросил? Угу, нет, это я к тому, что у него было письмо от Баринова. Что-то насчет того, что проект близится к завершению и все такое, он нам показывал. Это ведь можно назвать личной вещью? Хочешь сказать, что Баринов переписывался с иномирцем? Да это не к нему письмо было, он так и не признался, откуда его взял, хотя мы особо и не расспрашивали. Но ведь подойдет? Надо подумать. И где сейчас ваш друг? Один шаг, стартовать? В другом мире? С каким-то удовлетворением хмыкнул я. А ты уверен, что сможешь вернуть меня сюда же? Мне что-то не хочется на этот раз очутиться где-нибудь в снегах Антарктиды. Не, патрон, проблем не возникнет. С просто-таки неприличной горячностью воскликнул Рабан. Вернуться в исходную точку легко. Трудно попасть туда, где еще ни разу не был. Тогда стартуй. Лиса, Льяса, Алла, Иса, Алла, Ассала, Алиеса, Энки, Аляса, Осса, Асса, Эляса, Осса, И, Эссе, Асса, Эласса. До чего же все-таки удобно путешествовать между мирами? Даже не из комнаты выходить не нужно. Произнес все эти «ысы» и «асы» и готово. Ты уже там, куда не долетит ни один самолет. Лети он хоть миллион лет. Благодать, да и только. В глазах, правда, двоится, но ведь всего какую-то секунду. Я очутился посреди леса. Точнее, лесочка. Очень уж крохотные здесь росли деревца. Самое высокое было лишь вдвое выше меня, а остальные вовсе до верхушки вполне можно было допрыгнуть. И плоды на них росли какие-то странные, словно бы желуди, только размером не больше горошины. Про листья вообще молчу, никогда в жизни не слышал о том, чтобы листья имели форму почти правильных пятиугольников. «А тут все пятиугольное», — сообщил Рабан. «И все очень маленькое. Это не мир, это анклав. У него у самого форма додекаэдра. Длина стороны 2,5 километра. И впрямь маленький, согласился я. Карманный мирок. А тут ты в самую точку попал, патрон. Именно карманный. Его сотворил один очень могучий маг. Для одного себя. На настоящий мир ни у одного колдуна сил не хватит. А вот небольшой анклав, пожалуйста. Потом он умер, а додекаэдр остался. Ну а лет 10 назад здесь поселился Ихуддин. Тот, к кому мы идем. Он, правда, не маг, а ученый. Но среди ученых тоже бывают высокие мастера. Небо здесь красивое, почему-то сказал я. Это не небо, патрон, хмыкнул Рабан. Это противоположный пентагон, озерный. А под ногами у нас лесной пентагон. Пентагон, не понял я. Не тот, который в Америке. Геометрическая фигура, правильный пятиугольник. До декаэдре их 12. Лесной, озерный, морской, болотный, пустынный, степной, горный, ледяной, лавовый, железный, хрустальный и мертвый. И Ихуддин живет на стыке лесного и пустынного. Я послушно взмахнул крыльями и неторопливо двинулся туда, куда было сказано. Конечно, такое малое расстояние вполне можно преодолеть и ногами. Но если есть крылья, почему не летать? По дороге я то и дело посмотрел вверх. Мне не верилось, что это не небо, а вода. Почему же она не льется мне на голову? Поверь, патрон, в додекаэдре нет единого центра гравитации. Как на Земле, каждый пентагон притягивается отдельно. В самом центре здесь невесомость. Поверишь или проверишь? Поверю. Вот еще, проверять все, что подвернется под руку. Был, помню, один такой недоверчивый. Решил лично проверить, что чувствует повешенный. Пустынный пентагон выглядел так же жалко, как и лесной. Со стороны он напоминал изрядно раздавшуюся песочницу. Ни тебе барханов, ни кактусов. Чего там еще бывает в пустынях? Только ровный серый песок до самого горизонта. А на горизонте в этом мире не было горизонта. Был антигоризонт, что ли. Панорама здесь не обрывалась вдали, а как бы ломалась. Пейзаж искривлялся и шел вверх, к небесам. Пустынный Пентагон примыкал к лесному, как довольно крутой пандус. Но стоило мне сделать один лишь шаг, и весь мир словно пошатнулся, переворачиваясь с ног на голову. Теперь уже лесной Пентагон стал пандусом, а пустынный ровной поверхностью под ногами. Над головой теперь простиралась не яркая синего озерного пандуса, а нечто серое, похожее цветом на мою шкуру. «Это мертвый Пентагон», – прокомментировал Рабан. «Туда ходить не рекомендуется. Там от земли ядовитые испарения. И вообще, пошли лучше к Ехуддину». Я обернулся и заметил металлический дом в форме приплюснутой полусферы. В стенах на ровном расстоянии друг от друга просматривались небольшие квадратные окна, похожие на пулеметные амбразуры. А прямо передо мной виднелась дверь. Высокая дверь, почти трехметровая. Так что этот Ихуддин, видимо, не маленького роста. «Стучи», — посоветовал Рабан. Звонка у него нет. Возле ручки висел массивный дверной молоток, смахивающий на утолщенную лопату. Я взялся за него и с силой ударил. Железо соприкоснулось с железом, и по всему дому разнесся гул, как от колокола. Какое-то время ничего не было слышно. А потом я расслышал странный звук, похожий на цоканье моих когтей, только в несколько раз звонче и сопровождавшийся недовольным кряхтением. Ихуддин остановился на самом пороге, но дверь открывать и не подумал. Он некоторое время стоял, там верно, надеясь, что гости уйдут сами, а потом недружелюбно рявкнул из-за закрытой двери. «Я никого не жду, убирайтесь!» Я опешил, не зная, что на это можно ответить. «Это ты, Локс?» – подозрительно осведомился Ихуддин. «Сколько раз можно повторять, что я не собираюсь его продавать? Проваливай, пока автоматы не запустил». «Стучи три коротких, два длинных, два коротких», – посоветовал Рабан. Я отстучал вышеупомянутый пароль, и дверь в то же мгновение распахнулась. Оттуда заорали. «Уолдерс, ублюдок, ты опоздал на 2 года!» А потом Ихуддин заткнулся, удивленно разглядывая меня. Я, в свою очередь, его... Посмотреть было на что. От пояса и выше это был человек как человек. Седой, но еще крепкий, жилистый. На вид ему можно было дать 70 лет. Правую бровь Ихуддина пересекал длинный шрам. И правый глаз у него был подозрительно мутным. Но в остальном полный порядок. А вот ниже пояса у него красовался некий прибор, из которого росли 4 металлические ноги. Похожая на лапки какого-то насекомого. Теперь я понял, почему он так странно цокал. Кончики этих лап были острыми, как иглы. Будь у него не 4 ноги, а только 2, он просто не смог бы стоять. «Ты не Волдерс», — сделал довольно логичный вывод Ихуддин. «Твое имя?» «Яков, из Ецхенов». Я протянул новому знакомому правую верхнюю руку, но ему, по-видимому, этот жест был незнаком. Он довольно подозрительно уставился на мою кисть, а потом сухо сказал... «Мне это ничего не говорит. Кто ты вообще такой?» «Довольно долгая история. Можно войти?» «Нет», — грубо отрезал Ихуддин. «Я не приглашаю в свой дом, кого попало». «Тебя что, прислал Волдерс?» «Волдерс умер 2 года назад». «А-а-а», — без особой печали протянул Ихуддин. «Ну, все там будем. Значит, свой заказ я уже не получу? Жаль, жаль». «Что ж, если этот заказ тебе по-прежнему нужен...» «Полагаю, мы могли бы договориться», — как можно равнодушнее произнес я. Ихуддин некоторое время молча размышлял, а потом коротко кивнул. «Проходи». Я вошел. Изнутри дома Ихуддина был примерно таким же, как и снаружи, и соответствовал своему хозяину. Кругом какая-то техника, разнообразные приборы, по крайней мере, половина явно сломанные. Но здесь хотя бы не было матричных репликаторов. Их я уже успел возненавидеть. Хотя нет, один все-таки обнаружился, и в нем плавало что-то похожее на чересчур разжиревшую крысу с мятно-розовой кожей. «Гомункулус!» – неодобрительно прохрипел я. «Какой еще гомункулус?» – не понял Ихуддин. Он проследил за моим взглядом и раздосадованно чертыхнулся. «Что за дела такие? Совсем забыл, ведь переварится же!» – взвизгнул он, вытряхивая эту крысу на ближайший стол. «Теперь я понял, что это вовсе не матричный репликатор». А просто необычайной формы кастрюля со стеклянными стенками. И стоит она на плите. Тоже очень необычный, но несомненно на плите. «Переварился, переварился!» – расстроенно охал Ихуддин. тыкая в свой обед чем-то напоминающий вилку с широко разведенными зубцами. «Точно, теперь в рот не возьмешь». «А можно мне?» – попросил я. «Ужинал я недавно, но есть уже снова хотелось». А я за свою очень короткую, но очень насыщенную жизнь привык жрать любую дрянь. «Да пожалуйста, если желудка не жаль», – отмахнулся Ихудин. Вкус неожиданно оказался вовсе даже неплохим. Похоже на молодого барашка, только очень уж постное. «Так ты тоже энак?» – задумчиво смотрел меня хозяин дома. «Угу», – кивнул я с набитым ртом. «Говоришь, можешь раздобыть то, что мне нужно?» «Угу». «А ты хоть знаешь, что мне нужно?» – скептически хмыкнул Ихудин. «Угу». Ихудин вопросительно вскинул левую бровь. «Проект зомби», – предложил я, наконец-то доживав крысу. «Ну да, в принципе», – неохотно промямлил Ихудин. «Конечно, только что. Да как-то так получилось, что он мне больше не нужен. Прошло 2 года, обстоятельства изменились. Теперь я его уже и приткнуть-то никуда. Но зато мне теперь нужно кое-что другое. И найти это можно примерно там же, где и зомби». «Внимательно слушаю», – поощрительно кивнул я. Ихудин отошел к небольшой железке с 3 кривыми ручками, поковырялся в ее недрах, задумчиво почесал переносицу и спросил. «Ты в двигателях случайно не разбираешься?» «А в каких? Внутреннего сгорания?» «Нет, не разбираюсь». «Ой, патрон, можно подумать, что в паровых двигателях ты просто дока», – насмешливо фыркнул Рабан. «Хорошо, что кроме меня его никто не слышит». «А к чему этот вопрос?» – попытался прищуриться я. Не получилось, что было естественно, моя мимика напоминает гримасы деревянной куклы. «Да так, интересно стало. Так вот, мне нужен другой проект, тех же разработчиков, кодовое название «Палач». Я сохранял каменное выражение лица. Не отнюдь не улыбалась сообщать этому барыге, что палача сейчас, быть может, и в живых-то нет. «Так вот», — продолжил Ихудин, так и не дождавшись никакой реакции. «Палач, значит. Собственно, весь он мне не нужен, достаточно схемы. И тоже не всей. Хватит мозга. Это робот. И вместо мозга у него компьютер. Сложный компьютер. Какого-то особенного типа, у меня такого еще нет, и я его хочу». Я по-прежнему молчал. Ихудин подозрительно зыркнул на меня. По-моему, он ожидал вопроса. Долго ожидал. Мы соревновались в терпении 5 минут, но он таки сдался первым. «Ладно», – проворчал безумный ученый. «В общем, искать его нужно там же, где и зомби. Как он выглядит, не знаю. Доставь его мне в течение месяца, и получишь столько же, сколько я обещал Волдерсу. Если успеешь быстрее, получишь премию. Как по рукам?» «Сколько он обещал Волдерсу?» – мысленно спросил я. 16 000 красных злотов. Валюта Радахи, полупланеты Ихудина. А это сколько? И что такое полупланета?» «В долларах чуть больше 30 000. А полупланета?» «Это словами не объяснить, это увидеть надо. Желательно со стороны, из космоса. Но обещаю, патрон, такое зрелище не забывается. Хочешь, потом слетаем?» «Что я там не видел? Так что, соглашаться?» «Патрон! Плата, конечно, хорошая, но нам же вроде память надо восстанавливать. Когда ты собираешься еще и палача искать?» «Да не собираюсь я его искать. Мне главное это дурацкое письмо получить». «Идет», – наконец-то ответил я Ихудину со скучающим видом, переминавшимся с лапы на лапу. «Только у меня будет одно маленькое условие». Теперь настала очередь Ихудина молчать. Всем своим видом он показывает, что внимательно слушает. «Мне известно, что ты предъявил Волдерсу письмо от некоего барина. Это так?» Ихудин кивнул. «Это письмо все еще здесь?» Ихудин снова кивнул. «Я хочу получить его, хотя бы на время. Это нетрудно сделать. Мне оно не нужно. Но зачем? Скажем так, у меня есть особый метод работы, и это письмо значительно его облегчит». «Что ж», – пожал плечами Ихудин, – «но придется подождать, я совершенно не помню, куда я его засунул».